Борт-инженер контролировал состояние всех систем аппарата, а оператор остронаправленной антенны следил за ее правильной ориентацией и обеспечением оптимальных условий связи. Особое телевизионное устройство использовалось при решении задач, связанных с управлением лунохода. Входящая в него электронная малокадровая телевизионная система вела передачу оперативной информации, применявшейся при вождении аппарата. В случае лунохода 1 эта система состояла из двух передающих камер, электронных блоков и автоматики. Телевизионные камеры были сконструированы на передающих трубках типа Видикон, способных к длительному и регулируемому запоминанию изображения. 3-20 секунд. Электромеханический затвор камеры имел основную выдержку 0,04 секунды при возможной смене выдержек на более короткую 0,02 секунды и более длительную до 20 секунд. Камера имела широкоугольный объектив с f равно 6,7 мм и d/f равно 1:4. Угол зрения в горизонтальной плоскости составлял 50 градусов, а в вертикальной 38 градусов. Ось визирования была наклонена вниз от горизонтали на 15 градусов. Система обеспечивала телевизионную передачу со скоростью 3,2, 5,7, 10,9, 21,1 секунда на один кадр. Панорамная система телевизионных камер предназначалась для исследования свойств поверхности и наблюдений Солнца и Земли в целях навигации. Она давала четкие изображения с незначительными геометрическими и яркостными искажениями и включала в себя 4 камеры с оптико-механической разверткой по устройству, аналогичных используемым ранее при полетах АС Луна 9 и 13, но с лучшими параметрами. 2 камеры, расположенные по разным бортам лунохода, имели горизонтальные оси панорамирования и передавали круговую панораму, в которую попадали изображения лунного неба и поверхности вблизи колес лунохода. 2 другие камеры обеспечивали получение панорам с разных бортов, близких к горизонтальным, и каждая из них захватывала угол более 180 градусов. Информация этой пары камер использовалась для изучения рельефа поверхности и топографической характеристики исследуемого района. Химический экспресс-анализ лунного грунта проводился с помощью рентгеновского спектрометрического метода, аппаратура РИФМА. Источники рентгеновского излучения выносного блока этой аппаратуры содержали H3, водород-3. Детекторами излучения грунта были пропорциональные счетчики. Аппаратура РИФМА позволяла раздельно регистрировать рентгеновское излучение породообразующих элементов. Исследование физико-механических свойств грунта в естественном залегании велось с помощью специальной аппаратуры ПРОБ – прибор оценки проходимости, в состав которой входили конусно-лопастный штамп для внедрения и поворота в грунте, а также датчик пройденного пути – девятое колесо. При анализе также использовались данные о взаимодействии шасси лунохода с грунтом, фотопанорамы, показания датчиков крена, дифферента и так далее. Кроме перечисленной аппаратуры, луноход 1 имел уголковый отражатель для лазерной локации передвижной лаборатории Земли, аппаратуру для регистрации заряженных частиц и рентгеновского космического излучения. Второй советский самоходный аппарат «Луноход-2» решал сходные научные задачи и был аналогичным «Луноходу-1» по своей конструкции. Однако в состав его аппаратуры и служебных систем был внесен ряд усовершенствований. Расширены возможности прибора для химического анализа грунта, повышена частота передачи изображения курсовыми телекамерами. Для лучшего обзора местности одна из них была поднята на кронштейне и вынесена вперед. В состав оборудования были введены приборы для магнитных измерений, астрофотометрии и лазерной пеленгации –